Глава 17. Крупное мошенничество в кафе. Не вмешивайся в это. В начале 1990 года Мевлют раскрыл сложную, но отлично продуманную схему, с помощью которой работники кафе «Бин-Бом» обходили правила, установленные их трабзонским хозяином, чтобы помешать им обманывать его. Каждый день работники кафе скидывались и на свои собственные деньги покупали хлеб и булочки в разных пекарнях, а затем аккуратно наполняли их хозяйской начинкой. Эти гамбургеры, кебабы и сэндвичи прятали, как наркотики, в секретные пакеты, которые каждый день в обед доставляли по близлежащим офисам. Работник по имени Вахид посещал каждый офис самостоятельно с маленькой записной книжкой, в которую он заносил отзывы людей о еде и собирал выручку мимо кассы. У Мевлюта ушло много времени, чтобы понять, как работает эта тайная, хорошо смазанная машина. Работникам Бин-Бома потребовалась целая зима, чтобы осознать, что Мевлют раскрыл их, но шефу на них не донес. Поначалу Мевлют собирался повесить все проступки в кафе на самого молодого сотрудника по кличке Бацилла. Тот недавно вернулся из армии, и в его обязанности входила работа в кухне, кладовке, расположенной в подвале кафе, в жуткой и грязной дыре размером 2 на 2,5 метра, где он готовил котлеты для гамбургеров, томатный соус, айран и жарил картошку, а также небрежно мыл, а точнее сказать, мочил стаканы и алюминиевые тарелки. Эти труды периодически прерывались в моменты наплыва посетителей вылазками наверх, где Бацилла помогал во всем, от поджарки сэндвичей до разноски айрана. Именно на кишевшей тараканами и крысами кухне Бациллы Мевлют впервые приметил хлеб из посторонней булочной. Мевлют не питал добрых чувств и к другому работнику, Вахиту. Ему не нравилось, как неприлично долго тот глазеет на каждую симпатичную женщину. Он пришел в смятение, когда общая работа начала сближать их. Если не было покупателей, они часами вместе смотрели телевизор. В эмоциональные моменты, происходящие на экране, таких моментов бывало в день по 5-6, они всегда обменивались понимающими взглядами. В конце концов, у Мевлюта возникло ощущение, что он знает Вахита много лет. Но когда Мевлют понял роль Вахита в незаконной схеме, Вахит отвечал за выручку, то был поставлен в крайне неловкое положение. Раньше, когда Мевлют торговал пловом на улицах, он мог стоять весь день на холоде, но был свободен. Он мог отпустить свои мысли на волю, он мог повернуться спиной к миру, когда хотелось. Теперь же он был прикован к магазину. Днем он отрывал взгляд от кассы и пытался мечтать, утешая себя мыслью, что чуть позже увидит своих дочерей, а потом пойдет продавать бузу. Управляя кафе «Бин-Бом», Мевлют стал более преданным и страстным продавцом бузы, чем когда-либо раньше. Когда он кричал «Буза!» на полуосвещенных улицах, он не просто взывал к закрытым шторам, скрывавшим жизни целых семей, к голым, неоштукатуренным стенам или к псам, чье незримое присутствие он чувствовал на темных углах улиц, он также обращался к Вселенной у себя в голове. Потому каждый раз, как он кричал «Буза!», он чувствовал, как образы его мыслей вылетают у него изо рта, словно пузыри со словами в комиксах, чтобы раствориться на усталых улицах, подобно облакам. Каждое слово было предметом, и каждый предмет был образом. Он ощущал теперь, что улицы, на которых он продавал бузу, и вселенная у него в голове одно и то же. Иногда Мевлюд думал, что он может быть единственный, кто открыл эту замечательную истину. Или, возможно, это был божественный свет, которым Всевышний одарил его одного. Одолеваемый смешанными чувствами, он выходил из кафе и шел вечером домой, а потом бродил в ночи с шестом на плече. И именно тогда он открывал мир своей души, отраженный в тенях города. Однажды он ходил и кричал «Буза!» поздно ночью, после очередного дня, проведенного в мучительных раздумьях, как поступить со сговором в кафе «Бинбом». Неожиданно приятный оранжевый свет пролился из открывшегося окна. Его попросили подняться. Мевлюд оказался в старом греческом доме в закоулках Ферикея. Он вспомнил, что как-то уже носил йогурт в эту квартиру с отцом вскоре после первого своего приезда в Стамбул. Как и многие уличные торговцы, он раз и навсегда запоминал названия домов и имена их жильцов. Этот дом назывался Саванора и все так же пах пылью, сыростью и жареным маслом. Мевлюд прошел в дверь на втором этаже и оказался в большой, ярко освещенной комнате. Старая квартира была превращена в маленькую текстильную фабрику. Он увидел девушек, сидевших за швейными машинками. Некоторые были еще почти детьми, но большинство было возраста Раихи, и все в них выглядело пугающе знакомым Мевлюду. Человек с доброжелательным лицом, который прежде появился в окне, был владельцем ателье. Торговец. Эти трудолюбивые девушки мне как дочери. Нам нужно успеть выполнить заказ из Англии. Они будут героически трудиться, пока утром мини-автобус не развезет их по домам, — сказал он. Не мог бы ты оказать любезность и продать им свою лучшую бузу? Мевлюд пристально посмотрел на гипсовую лепку на стенах, на большое зеркало в золоченой раме и на люстру с искусственным хрусталем. Все это наверняка осталось от греческой семьи, которая когда-то жила здесь. Он часто потом вспоминал ту комнату. В его воспоминаниях девушки за швейными машинками выглядели в точности, как его дочери Фатьма и Февзие. Фатьма и Февзие, уже в черных школьных передниках, надевали друг на друга белые воротнички, смесь синтетики и хлопка, которые выглядели всегда свежевыглаженными, прикрепляя их к пуговицам с задней стороны фартуков. Закалывали волосы, хватали ранцы, которые Мевлюд купил им со скидкой в магазине в Султан Хамаме. Место, которое он знал еще со школы, когда они с Ферхатом торговали там кисметом. И выбегали в школу в 7:45 каждое утро, пока их отец, все еще в пижаме, выбирался из постели. После того, как их вторая дочь, Февзие, немного подросла, у Мевлюта с Раихой почти никогда не было возможности остаться в одиночестве в комнате. Дом бывал в их распоряжении только когда девочки были с Рейхан или с другой соседкой, или когда Ведиха или Самиха приходила рано утром и забирала их. В летний день девочки иногда могли исчезнуть на несколько часов в саду по соседству, играя с подружками. Оставшись одни, Мевлюд и Раиха всегда прежде обменивались многозначительными взглядами. «Где они?» — спрашивал Мевлюд. Раиха говорила, «Они, должно быть, играют у соседей в саду. А вдруг они вернутся?» Этого вопроса было достаточно, чтобы удержаться от столь желанной близости. Вот уже 6 или 7 лет объятия супругов начинались только после полуночи, когда девочки спали в своих кроватках на другом конце комнаты, погрузившись в самый крепкий сон. Если Раиха не спала, когда Мевлюд поздно возвращался из своих походов с Бузой, и если она встречала его нежными словами, вместо того, чтобы просто смотреть телевизор, Мевлюд считал это приглашением и, убедившись, что девочки крепко спят, выключал свет. Муж и жена, осторожно, стараясь сделать это потише и побыстрее, занимались любовью под одеялом. Иногда они засыпали на несколько часов, чтобы, проснувшись, вновь заняться любовью в молчаливой спешке, хотя и с глубоким, подлинным чувством. Наличие дочерей приводило к тому, что они наслаждались своими супружескими правами реже, чем раньше. Но Мевлюд и Раиха воспринимали подобное положение вещей как естественное свойство семейной жизни. После того, как в школу пошла и младшая дочь, энтузиазм первых дней их супружества вернулся, и теперь они еще чувствовали себя свободнее вместе, поскольку знали и доверяли друг другу и больше никого не стеснялись. Оставаясь наедине, они начали снова ощущать то взаимное доверие, которое существует только между мужем и женой, и понимать, как им повезло найти друг друга. Счастье помогло Раихе забыть сомнения по поводу писем Мевлюда, которые поселил в ней Сулейман, хотя она все еще не забыла об этом полностью. У нее случались моменты неуверенности, но в таких случаях она перечитывала пару писем из своей пачки, и красивые слова Мевлюда ее успокаивали. Супружеские радости, начинавшиеся сразу после того, как девочки уходили в школу, никогда не длились более 1,5 часов, включавших и совместное чаепитие за единственным их столом. Завтракал Мевлюд всегда горячим сэндвичем с сыром и томатами в бинбоме. В бинбоме Мевлюда ждали к 10 утра. В это время совместного блаженства Мевлюд и начал рассказывать Раихе о коварном предательстве в кафе «Бинбом». «Раиха, не вмешивайся», — сказала я ему. «Следи за всем, но делай вид, что ничего не видишь». «Но шеф поставил меня туда для того, чтобы я знал, что происходит», — ответил Мевлюд. И он был прав. «Шеф — человек в Уралов. Нельзя, чтобы они потом сказали про меня, что я дурень, который под своим носом воровства не заметил». «Мевлюд, знаешь, они все заодно. Если ты донесешь хозяину, они объединятся против тебя и докажут твоему работодателю, что ты сам обманываешь его в одиночку, а он им поверит, потому что их много. И тогда именно ты потеряешь работу, да еще и перед Уралами опозоришься». Я видела, как Мевлюд паниковал каждый раз, как я это говорила, и мне становилось грустно.